Глава 23. «Как говоришь, зовут твоего человечка?» — спросил я. «Гена», — повторил Василий. «Гена Шарасвалов. Мы с ним уже обкашливали этот вопрос, когда виделись. Но как-то все слегка заглохло, так что его бы взбодрить. Поспособствуешь? Ты парень энергичный, ты с ним легко найдешь контакт. А если срастется все, так ты меня знаешь, за мной не заржавеет. Так что, по рукам?» «По рукам?» — кивнул я и пожал протянутую Василием руку. «Тогда сейчас я тебе черкну адрес и телефон». Василий принялся шарить по карманам. «Так, где-то у меня записнуха. Ага, вот. Короче, ты только сразу не удивляйся, он с закидонами слегка. На мистике всякой повернут. Может, поэтому мы с ним как-то так долго и сходимся. А если найдешь подход, то...» «Я понял», — усмехнулся я. «Скоро лето, а там и стадионы. Постараюсь подобрать отмычку к его мистическому сердцу». Василий торопливо пролистал записную книжку, нашел нужную страницу и быстро переписал телефон и адрес на вырванный листочек. Протянул мне. Я прочитал адрес. В Питере я бывал, конечно, но не настолько хорошо его знал, чтобы представлять, где обитает этот нужный человечек Гена. Но само поручение в этот раз не вызвало во мне ровным счетом никакого сопротивления. Василий хотел заполучить выходы на питерских рокеров, чтобы возить их в Новокиневск и устраивать тут здоровенные опен-эйры. Понимаю, одобряю, и с удовольствием в этот движ впишусь. Так что прямо в кассу поручение, что уж. Чем больше я узнаю про эту кухню, тем меньше грабю соберу собственным лбом. «Значит, договорились». Василий снова просветлел лицом и взялся за бутылку коньяка. «Бахнем для закрепления сделки». Я остановился, когда уже почти дошел до своего подъезда. Погладил чехол гитары и задумался. Все-таки это чертовски дорогая штука, а в эту квартиру вот-вот должны приехать какие-то новые парни, про одного из которых меня Степа предупредил, что он какой-то мутный. Хочу ли я рисковать? Пожалуй, нет. Я развернулся и потопал к дому родителей. Ранний вечер, самое время заскочить в гости, заодно и Лариску к себе утащу, она просила киношку посмотреть. Я открыл дверь и вошел в прихожую. На коврике стояли еще две пары ботинок, а из кухни доносились голоса. Мамины два мужских. Гости. «Привет», — сказал я, останавливаясь на пороге кухни. «Да уж, картина маслом». «О, здорово, Вовчик!» — обрадованно сверкнул золотым зубом Боба. Второго мужика я не знал, хотя на мужика он не тянул, скорее парень, лет 20, может. «Ты видал, как твоя мамахин нас приодела, а?» Боба гордо выпрямил спину и покрутился, демонстрируя элегантный прикид. Серый костюм сидел на нем неожиданно хорошо, прямо как влитой, и делал его квадратную фигуру еще внушительнее и как-то выше, что ли. «Вообще красавчик!» — похвалил я. «Да мы теперь в натуре, как сицилийская мафия, смотримся!» Боба снова широко улыбнулся. «А это племяш мой. Он жениться надумал. Так я его к твоей мамахин привел, чтобы сделать все по красоте». «Здравствуй, Володя», — кивнула мама. «Так какую ткань берем в результате?» «Вот ту, которая с самого начала была», — пробасил племяш. «С отливом которая». «Хорошо, поняла», — кивнула мама. «Ладно, не буду вам мешать», — сказал я и шагнул в коридор, но потом передумал и обернулся. «Мам, я оставлю тут гитару на несколько дней, хорошо?» «Да, конечно», — покивала мама, накидывая сантиметровую ленту на массивный торс племяша. «Поставь в своей комнате, там ее никто не потревожит». Я прошелся по квартире. В гостиной бормотал телевизор. Дверь в комнату Лариски была плотно закрыта. Я постучал в прикрытую дверь в свою комнату. Ну, мало ли, вдруг там тетя Марина переодевается. Но мне никто не ответил, так что я спокойно вошел и устроил там неожиданно обретенный Fender Stratocaster за шифоньером. «А, это ты!» — раздался от двери голос Грохотова. «А то я сначала подумал, что Марина вернулась уже». «Добрый вечер», — сказал я. «Я тут гитару оставил, а то в съемном жилье как-то не очень хранить дорогие вещи. И уже ухожу на самом деле». «Да погоди ты убегать», — ухватил меня за рукав Грохотов и прикрыл дверь. «Помнишь, ты меня про человека одного просил узнать?» «Блин, точно!» — я хлопнул себя по лбу. «Я же сам собирался зайти спросить, но закрутился». «Садись давай тогда», — сказал Грохотов. «Рассказывать буду». Я послушно уселся на свой диван. Рядом со мной плюхнулся Грохотов, вызвав в недрах несчастной моей тахты целую симфонию скрипов. «Короче, жучило твой этот Банкин, вот что», — сказал Грохотов. «Но умный, не отнять». Речь Грохотова изобиловала фамилиями разных общественных деятелей Новокиневска, про каждого из которых он не поленился рассказать, где и как с ним общался и знакомился. Но если опустить все эти драматические подробности за скобки, то картина вырисовывалась такая себе. Банкин пришел в горосполком с очень высокопарным проектом музыкальной терапии для инвалидов. Мол, вот медицинское исследование доктора наук такого-то о том, что музыка помогает в реабилитации тяжелобольных и способствует социализации инвалидов. Это дело активно поддержали, и кроме помещения ему даже выделили весьма жирный такой кусок средств из городского бюджета. Правда, насчет этих средств Грохотов был уверен, что пошли они в карман не Банкину, а тому чиновнику, который отца-основателя рок-клуба через все эти бюрократические лабиринты провел и показал пальцем, где какие подписи должны стоять, и как весь этот проект должен быть написан, чтобы его приняли и одобрили. «А умный-то почему?» — спросил я. «Там же даже дураку ясно, что не инвалиды теперь собираются». «А это уже и не важно», — махнул рукой Грохотов. «По отчетности все шоколадно. Он проводит лекции, вот расписание, вот списочный состав явившихся, вот концерт. И тоже все в порядке, потому что билетов в открытой продаже вовсе даже нет». «Хм, то есть за жопу не прихватишь», — хмыкнул я. «Потому что он ее прикрыл, получается?» «Получается, что так», — развел руками Грохотов. «Да и сейчас этими всеми делами никто заниматься не будет, потому что есть куда более важные. Помещение и прочие блага ему ведь в Союзе дали. А сейчас у нас, видишь ли, другое государство. И пока там еще руки до него дойдут проверять, настоящий инвалид к нему на лекции ходит или липовый, Сергей Гаврилович тоже сказал, что...» Дальше опять пошел сплошной белый шум про очередную шишку, с которым Грохотов во времена ОНЭ за руку здоровался. А я задумался. Законно прихватить Банкина, может быть, и нельзя, ну, в смысле, со стороны властей. Да и не особо хочется в это лезть, потому как в результате плохо будет не только отдельно взятому Жене Банкину. Если начнут разбираться, то вышвырнут весь рок-клуб скопом. А это не вполне то, чего мне бы хотелось. Но дать в жбан конкретно Жене как раз хотелось. Вот же мерзкий тип. На самом деле дурацкая ситуация. Банкин заполучил козырное место и шоколадные условия для рок-клуба. Это он молодец. Но по дороге обманул Гришу и его товарищей по несчастью. Это он мудак. Если эту историю сейчас обнародовать и поднять шум, потонет весь рок-клуб разом. Это хреново. И делать так я, конечно же, не буду. С другой стороны, Банкин-то об этом не знает. «Ты меня вообще слушаешь?» — спросил Грохотов. «Да, да, конечно», — покивал я. «А дача у полковника была трехэтажной разве?» «Да», — энергично кивнул Грохотов. «И ты представляешь, Тамара как раз про это и не знала почему-то. Решила, что двух. Вот тумора». Я снова отключился от рассказа Грохотова, так и эдак крутя в голове только что полученную информацию. Пока не складывается у меня план. Голова все больше была другим забита. Получится ли у парней записать альбом до отъезда? Билеты надо купить. Грядущая гавайская вечеринка опять же. «Спасибо, дядь Слав», — сказал я, дождавшись паузы в его монологе, и встал. «Я бы пообещал встречную услугу, но у меня ваших связей нет, так что...» Я развел руками. «Ха-ха, свои люди, сочтемся, как говорится». Грохотов самодовольно рассмеялся. «Да брось, Володя! Не надо мне от тебя ничего. Родственники же, считай!» Я быстро ретировался, пока он не успел начать новую лекцию, и стукнулся в дверь к Лариске. Она сидела хмурая и смотрела в открытую тетрадку. «Здорово, сеструха!» — сказал я и потрепал ее по волосам. «Что такая надутая? Уроков много задали. А я хотел тебя к себе в гости позвать, киношку смотреть». «Да блин!» вздохнула Лариска. «Когда они уже съедут? Меня эта Лена достала уже. Представляешь, она мою кофточку без спроса взяла, вернула с дырой и грязную. И говорит, что она не брала. А мама напрягается, что это я рукав сигареты прожгла теперь». «А что за киношку ты хотел посмотреть?» — спросил я. «Ты меня вообще не слушаешь?» — насупилась Лариска. «Слушаю», — кивнул я. «Просто понятия не имею, что ответить. Понимаю тебя и всецело на твоей стороне. Но мне легко говорить, я позорно из этой битвы дезертировал. А ты все еще на переднем краю, так сказать, как герой в сверкающих доспехах». «Дурак!» Лариска наконец-то перестала хмуриться и засмеялась. «А можно я к тебе уроки возьму? Быстро доделаю, а потом кино посмотрим, ладно?» «Заметано», — сказал я. «Можешь даже весь портфель прихватить и ночевать у меня остаться. Там две комнаты сейчас все равно пустые, так что фиг ли по ночам туда-сюда ходить». «Уи!» — взвизгнула Лариска. «Сейчас соберусь». «Валяй». Я снова потрепал ее по голове. «А я пока мать предупрежу, что это я тебя забрал». Тихого семейного вечера не получилось. Только мы с сеструхой, наделав бутеров и налив чайку, собрались насладиться просмотром грязных танцев, как в прихожей ожил телефон и сообщил мне голосом Наташи, что они со Светой сейчас придут, потому что нужно кое-что обсудить. И не успел я положить трубку, как раздался еще один звонок. Уже от Бельфигора, который, оказывается, позвонил к нашим с Лариской родителям, потому что хотел ее погулять вытащить. А наша мама сказала, что она у меня, так что он тоже скоро придет. Я нажал на отбой, подумал пару секунд и набрал номер Евы. Но раз уж все равно народ собирается, почему бы и моей девушке не присоединиться? «У меня два вопроса», — с порога взяла быка за рога Наташа. «Можем ли мы заплатить каких-нибудь денег танцовщицам?» «Конечно», — сказал я. «У нас с Калембой на этот счет даже договоренность имеется». «Блин, да подожди ты!» Наташа повесила в шкаф пальто, стянула один сапог и так и замерла на одной ноге. «В смысле сбил совсем? Я, может, эту речь всю дорогу по лестнице репетировала?» «Ой, прости, пожалуйста», — усмехнулся я. «Давай, продолжай. Я тебя всегда внимательно слушаю». «В общем, я подумал, что на гавайской вечеринке обязательно нужны танцовщицы», — дирижируя сапогом, начала Наташа. «А у нас в Кульке есть очень классные девчонки. Танцуют джаз-модерн и вообще всякие современные танцы. Я знаю их приму. Я к ним зашла, значит, и только хотела открыть рот, а они там спорят и обсуждают, где бы денег взять. Чтобы в конкурсе участвовать, им нужно будет костюмы новые, а у них... Ну, ты понимаешь. А девчонки правда классно танцуют. Зажгут так, что у всех задымится. Честно-честно». «Ну, так отлично же», — сказал я. «Зови их обязательно. А какой второй вопрос?» «О». Наташа задумчиво посмотрела сначала на сапог в своей руке, потом на потолок, потом в зеркало. «Я забыла». Она в задумчивости сняла второй сапог, аккуратно поставила их возле стены. Потом все с тем же задумчивым лицом направилась в комнату. «Второй вопрос был про напитки», — сказала Света. Она в какой-то детской книжке увидела инструкцию, как сделать кукольный бумажный зонтик. Ей втемяшилось в голову, что надо наделать таких зонтиков, чтобы в обязательном порядке вставлять в стаканы с напитками. «Это ж сколько надо зонтиков-то?» — почесал я в затылке. «Вот и я сказала», — усмехнулась Света. «Но ей попробуй объясни». «Говорит, ерунда какая, один вечер посидим и налепим этих самых зонтиков, как нефиг делать. Сейчас она сумку откроет и вспомнит, у нее там зубочистки и цветная бумага». «А, я вспомнила!» — прокричала уже из моей комнаты Наташа. «У тебя же есть канцелярский клей? А то у меня всего один флакон, его может быть недостаточно». «Я же говорила», — хихикнула Света. «Что ж, придется нам с тобой открывать кружок очумелой ручки», — хохотнул я. «Заодно и все остальные свободные руки займем под киношку». «И ты ее не отговоришь?» — удивилась Света. «А зачем?» — я пожал плечами. «Зонтики — это ведь и правда прикольно, даже если на всех не хватит». Потом мы пили чай, жевали бутеры и печенье и клеили цветные зонтики. Посмотрели-таки грязные танцы под это дело. Потом включили робокопа, кассета с которым завалялась у меня в комнате. В чем-то даже забавно. Гнусовый голос переводчика в привычном мне веке 21-м стал чем-то вроде мема. А тут никаких других переводов, считай, что и не было. На пару минут я даже завис от странного ощущения. Лариска, Бельфигор, Наташа, Света и Ева оказались как будто на другой стороне непреодолимой стены. А я с другой стороны. Они завороженно смотрели на экран, впитывая по частичкам чужую незнакомую жизнь в одноголосой озвучке. А для меня эти фильмы были дремучим прошлым, классикой и пропасть времени между нами. Как-то так больно защемило этим чувством, что я отложил синий зонтик, который клеил. Обнял Еву, прижал к себе и поцеловал в макушку. Такими родными они мне все стали. Просто до рези в глазах. «А может, еще сделать какое-нибудь гавайское блюдо?» — сказала Наташа, глядя, как на экране суровый железный Мерфи борется с преступностью. «Только большое, чтобы всем хватило». «Наташа, у нас будет человек 500», — сказала Света. «Ты себе представляешь тару на такое количество людей?» «Ну...» Наташа вдохновенно посмотрела на потолок. «У моей подруги папа сделал такую штуку для смешивания раствора. Типа цементовозки, только поменьше. Где-то мне по грудь бочка. За ручку крутишь, и там внутри все перемешивается. И вот если такую сделать, а внутрь нарезать, например, оливье и налить майонеза, то круто же будет». «Оливье в бетономешалке?» подавился бутербродом Бельфигор. «Оливье — это не по-гавайски», — заявила Наташа. «Надо гавайское блюдо. Кто-нибудь знает какой-нибудь гавайский салат?» Все напряженно задумались. Даже я. А ведь я не помню навскидку никакого гавайского блюда. Тут я заржал. Все-таки Наташа — это что-то с чем-то. Ведь я сейчас всерьез думаю о том, что смешивать салат в самодельной бетономешалке — это отличная идея. С другой стороны, а в чем она не отличная-то? «Ничего, кроме гавайской пиццы, вспомнить не могу». Я пожал плечами и тут же спохватился. В Новокиневске ни одной пиццерии я не видел. Они вообще знают уже, что такое пицца? «Точно. Пицца гавайская была», — сказала Света. «Я такую ела, когда мы с мамой в Москву ездили в прошлом году. В Пицца-Хат на Тверской». «Пицца — это такой плоский круглый пирог?» — спросила Наташа. «А как его можно в бетономешалке приготовить?» На экране раздалась стрельба, а мы все хором заржали. «Наташ, ты до сих пор голодная, что ли?» — спросил я. «Давай я еще бутеров нарежу. Могу даже горячее сделать в духовке. А ты представишь, что ешь гавайскую пиццу. И мы не будем готовить гавайский салат в бетономешалке. Ладно?» «Гавайская пицца была с ананасами», — с важным видом сказала Света. «У тебя есть ананасы?» «Винища не было, взял водки, из фруктов только огурец, из специй только соль и перец», — проговорил я. «Что?» — удивленно спросила Наташа. «Говно, короче, ваш глинтвейн», — закончил знаменитый где-то в далеком будущем стишок я. «Ананасов нет, есть лук, чеснок и соленые огурцы. Вам чего в бутеры положить?»